Мамаша протянула руки и, схватив мальчишку, прижала его к себе. Взгляд по-прежнему безумен. «Мадам, вам нехорошо? Вам помочь?» Она лишь слабо кивнула головой. Взгляд почти не мигающий. Смотрит на меня, прижимает ребенка и непрерывно его гладит. Я вернулся к машине и подогнал ее к дому. Быстро огляделся, но удивления свидетелей нет. Тихо. За шторами, что ли, наблюдают. Взяв женщину за локоть, я предложил. «Давайте я вас в дом проведу». Она лишь кивнула. Того и гляди, тетка умом тронется. Надо будет скорую вызвать, чтоб ее из ступора выводили. Или инфаркт приключится. Дом хороший, добротный. Два этажа. На первом зал и кухня. Усадил ее на диван, сам на кухню. В холодильнике нашел бутылку воды. Ей стакан, себе другой. Принес в зал, сунул в руку. «Пейте». Она дрожащей рукой поднесла стакан ко рту и выпила. «Лучше?» «Да». Даже не сказала, а выдавила из себя. Откуда-то из глубины груди. «Как вас зовут?» «Эшли». «Все хорошо, Эшли. Мальчик жив. С ним все в порядке. Нет травм. Может вызвать неотложную помощь для вас?» «Нет, я сейчас отойду. Все прошло». «Ну и ладно. Я пойду, а вы постепенно приходите в себя. Муж скоро приедет?» «Через 3 дня». «Понятно. У вас есть тут родственники, знакомые, чтобы они посидели с вами, а то вы испытали сильный стресс?» «Нет», – покачала она головой. «Здесь никого нет. Тут все лишь сотрудники компании». «Ну, у вас же все хорошо. Я все-таки пойду. Прошу вас, подождите. Посидите немного. Мне уже лучше, но все-таки страшно. Спасибо». «Пожалуйста». Я сел на край кресла, оглядел зал. Я его и раньше успел осмотреть, но сейчас взглянул как нормальный обыватель, впервые попавший в чужой дом. На полу игрушки, не мудрено, ребенок не поседа. Но она старается поддерживать порядок в доме. Пыль вытерта, пол чистый, вещи на местах. Много фотографий. Конечно, везде сын. Но есть и снимки с мужем. Вот свадьба, поженились они явно молодыми. Вот на фоне Эйфелевой башни, на верблюдах на фоне пирамид. Судя по красочным рыбкам, погружались с аквалангами на Гавайях. Много фотографий. Вот она беременна. 8 месяцев, думаю. Папаша, похоже, присутствовал при родах. В халате в одноразовой медицинской шапке на бекрень. Держит новорожденного на руках. Уже не молод, а глаза ошалелые. А вот глава семейства на фоне буровой. Местность нездешняя. Вот он весь перепачканный нефтью, с огромным разводным ключом в руках. И тоже счастливо улыбается. А вот он на какой-то презентации. Стоит на фоне интерактивной доски и что-то рассказывает коллективу. Значит, выбился в менеджеры. Значит, чего-то может и знать. И это тоже хорошо. Это я удачно зашел. Надо как-то поддерживать разговор и выводить женщину из ступора. Неплохой дом. Давно здесь живете? Да уже скоро 5 лет будет. Дом не наш. Компании. Выпить хотите? Нет, спасибо. Я в баре выпил пиво. Полагаю, что хватит. Боюсь, если остановит местная полиция, будут неприятности. Здесь нет полиции. Это как? Дикий Запад, что ли? Так там были шерифы, какая-то власть, какая-то полиция. Здесь служба безопасности предприятия. Они есть и полиция, и суд, и прокуратура, и адвокаты, и присяжные. Никогда не слыхал такого. Преступлений не бывает. Ну, может, кто-то выпьет лишнего в баре, и это все. Если что-то посерьезнее происходит, то его немедленно увольняют и вышвыривают из города. Поэтому все ведут себя тихо и примерно. Знаете, Эшли, я обратил внимание, что дома у вас одинаковые? Да, одинаковые. Вас это напугало? Нет, я удивился. Я много путешествую, но ни разу не встречал подобного. Она медленно встала, медленно отпустила мальчишку на пол. Он тут же помчался к злополучному мечу, схватил его и протянул мне. Вы ему понравились. Шустрый мальчик. Да, он такой. Понимаете, он у нас желанный. Мы только поженились, а муж получил большую дозу радиации. Что-то пошло не так на буровой. И был выброс радона очень сильной концентрации. Большая доза облучения. Он долго лечился. Но как мужчина он? У него все в порядке. А врачи нам не советовали заводить детей. Могли быть отклонения, мутации. А потом, когда прошло больше 10 лет, врачи разрешили нам заводить детей. Оказалось, что я не могу выносить. 3 выкидыша. Это было ужасно. Это было невыносимо. У меня была депрессия. Я хотела покончить с собою. Мы очень сильно хотели детей. Но я не могла стать матерью. И вот у нас появляется Майкл. И его могло не стать сейчас. Она зарыдала, закрыв лицо ладонями. Мальчишка удивленно посмотрел на мать. Потом на меня, искорчив гримасу, собираясь тоже заплакать. Тихо, тихо. Все позади. Сейчас сын начнет плакать с вами. Успокойтесь. Выпейте воды, мягко проговорил я. Она откинулась назад, ладонями вытерла мокрое от слез лицо и прошептала. Да, да. Нельзя плакать. Нельзя. Еще раз вам спасибо. Не знаю, как я жила бы дальше, если бы это случилось. Посмотрела на сына. Тот, не понимая, побежал к маме. Уткнулся ей в колени. Все хорошо. Я пойду. Посидите, пожалуйста. От вас веет надежностью. Чувствуешь себя, как за каменной стеной. Ну да, мне еще интрижки не хватало с благодарной мамашей. Ладно, только обещайте, что не будете плакать. Я не знаю, что делать, когда женщина плачет. Чувствую себя полным болваном. Хорошо, я обещаю. Вы к нам надолго? Не знаю. Как пойдут дела? Я ищу участки для бурения. Тут все ищут участки. Вернее, искали. Как начался сланцевый бум, так все сошли с ума. Сейчас это уже прекратилось. И скважины законсервировали, так и не начав толком качать нефть. А почему вы не уехали? Ведь здесь нет работы. Работы нет, но за нее платят сотрудникам. Если не сложно, поясните. Я не понял. Нам вообще-то запрещено болтать с незнакомцами. Но вам я расскажу. Начали искать здесь нефть только в начале бума. Результаты были обнадеживающими. Даже пошла первая нефть. Большое месторождение, и не сланцевое, как предполагалось сначала, а настоящее. Но потом резко заморозили добычу. Скважины законсервировали, все работы свернули. Оставили здесь в городке 200 сотрудников с семьями. Обслуживать это поле. Сохранили 70% от среднего заработка. Работы вроде немного и платят хорошо. Обязательно повышение квалификации. И командировки на учебу. Мотаются по другим объектам. За это тоже дополнительно платят. Но здесь тоскливо. Все жрут друг друга, как пауки в банке. С виду все благопристойно, а на самом деле слухи, сплетни, интриги. За всем следит начальник службы безопасности, бывший военный. То ли зеленый берет, то ли морской котик. Это страшный, ужасный человек. Он здесь старший? Нет, не он. Джон Скотт, он старший менеджер. Но его сейчас нет. Вместе с Биллом в командировке. Билл – это мой муж, отец Майкла. Кивнула она на сына. Скотт завтра вернется, а муж через 3 дня. Мы по скайпу с ним часто разговариваем. Скотту надо проверить этих в черном. В черном? Да, этих, на буровом поле. Привозят партиями то ли арабы, то ли русские. Они крутятся вокруг скважин, чему-то их обучают инструктора. Местных специалистов редко приглашают. Да наши особо и не рвутся, хотя там и платят прилично. но после того, как этих привели в магазин, они зашли в бар и стали приставать к женщинам. Официантка Мария ответила, дала пощечину. Тот, что приставал к ней, мгновенно выхватил откуда-то нож. Посетители заступились, здесь же Техас. Два трупа пришлых. Начальник службы безопасности примчался сразу. Он суров, страшен. Лицо и руки в шрамах, уши переломаны. Его все боятся. Когда он увидел все это, ему необходимо было выплеснуть злость. Одним ударом кулака переломил верх барной стойки, а там доска в 3 дюйма. Потом кому-то позвонил. Через полчаса было много народу, но все американцы. Полиции настоящей не было, все в штатском или полувоенной форме. Тех, кто убил, даже не арестовали и не уволили. Но той же ночью все уехали. Трупы исчезли. В лагере тогда 2 из местных работали и рассказывали, как дикарей сгоняли в грузовики. Те хотели приехать к нам, чтобы отомстить за своих. Про них рассказывали, что в основном они с Ближнего Востока, арабы. Было несколько из России, но между собой они разговаривали на арабском. А почему вы решили, что русские? У нас 2 русских работают. Тот, кто был в лагере, услышал русскую речь и подошел к ним. Поговорили. Сказал, что кто-то был с Кавказа, кто-то из других городов. Я не знаю Россию. А второго русского не было рядом? Второй – это Джон Скотт, наш сосед. Он самый главный. Потом 2 месяца не было никаких визитеров в лагере. А теперь одни приезжают, пробудут месяц. 1-2 недели перерыв и снова новых привозят. Никого к ним не пускают. Но и их не выпускают в город. И беспилотники периодически кружат. Один раз рассказывали, ночью кто-то из этих попытался в город пробраться. Так пришлось охране в воздух стрелять. Когда его задержали, он кинулся на них. Звери, животные. «Они что, нефтяники?» — наивно спросил я. «Да ну, скажете, тоже нефтяники. Бандиты. Их учат, как взрывать скважины. Это террористы». «Что вы говорите? Какой кошмар?» «Да мне муж по секрету сказал. Надеюсь, вы никому не скажете?» «Ну что вы, я уж забыл про это. А как вы здесь живете? Скучно?» «Не, мне не скучно. Сами видели, какой он быстрый. Только и успеваю его ловить. Да и весь дом на мне. Муж часто бывает в командировках. Подруг я здесь не завела. Так, приятели. Мы с соседом только и дружим. С Джоном. С русским. Да какой он русский? Давно уже здесь живет. Только легкий акцент его выдает. Требователен к себе и окружающим. Все по инструкции. Педант. Если не знаешь, что русский, можно сказать, что немец или англичанин. Правда, когда на работе. А в компании веселый, много шутит, рассказывает истории разные. Он немало поездил по миру и был на Ближнем Востоке. Особо не церемонится ни с начальником охраны, ни с этими, что приезжают. Если что не так, может и кулаком приложиться. По нему многие дамы сохнут, но он как кремень. Шутит, улыбается, но не более того. Тут даже пари устраивали, кто его первое соблазнит. Ну и кто выиграл? Да никто, говорю же, он железный. Может быть, он гей? Да нет, не похоже. Муж говорит, что у него в России осталась семья. Но он почему-то не привозит их и к ним сам не ездит. Но человек хороший. Майкл у него с рук не слазит, и Джон ему все позволяет. Тут по нему ползает, как хочет. А Джон только смеется. Вот, посмотрите. Эшли вытащил с нижней полки журнального столика альбом с фотографиями. Пролистала и протянула мне. Вот ты какой, Джон Скотт. Мужчина лет 50 счастливо улыбался, когда мальчишка сидел у него на шее и куда-то тянул руку, видимо, что-то показывая. Оба счастливы. Рост приблизительно 1,80 м. Блондин с седыми волосами. Волосы чуть длиннее средней длины. Зачесаны наверх и назад. Лицо круглое. Лоб большой, выпуклый. брови прямые и тоже седоватые. Уши правильной формы. Скулы высоко посажены. Глаза светлые, нос прямой. При улыбке видна симметрия лицевых мышц. Больше улыбается правой стороной. Травма или инсульт? Подбородок круглый, немного раздвоенный. Типично русское лицо. Только прическу измени, покороче подстриги, и не отличишь от миллионов соотечественников. На правой руке виден шрам от ожога. Рука вскрывает весь шрам, но похоже, что не маленький. Видимых татуировок, родимых пятен не видно, только веснушки. Мальчишка подошел ко мне с игрушечным вертолетом. «Ну что, маленький хулиган, поиграем?» Опустился на пол. Он что-то ответил на своем языке. «Как будем играть?» Взял у него вертолет и начал возить его по ковру. Пропеллер крутится. Мальчишка счастливо смеется, хлопает в ладоши и пытается сверху схватить его. Останавливаю его руку. «Нет, дружочек, так опасно. Так нельзя. Пальцы поранишь». Он внимательно смотрит на меня, и я беру его руку, кладу сверху на свою ладонь. И мы вместе катаем этот вертолет. «Знаете, приходите в гости через 3 дня. У мужа день рождения. Мы будем рады». Глядя на светящегося счастьем сына, говорит Эшли. «Не знаю. Мне, право, неудобно. Приходите. Я вас очень прошу. Будут гости. Соседи и так станут шушукаться по поводу спасения Майкла». «Так вроде бы никого не было. Никто не видел». «Это вам так кажется. Тут каждый дюйм под контролем видеокамер. И все пожарные сигнализации выведены на один пульт. На тот, что и все камеры. У меня такое ощущение», — понизив голос, она приблизилась к моему уху, — «что они все слышат и видят, что в домах происходит. Как будто все здесь один большой аквариум. И мы участники какого-то эксперимента. Громадного, жестокого, когда всех стравливают между собой. И если что-то пойдет не так, то выпустят дикарей с площадки. И они всех нас перережут с большим удовольствием, чтобы отомстить за тех двух. По их обычаям, как говорят, женщина нанесла им оскорбление, ударив мужчину. И то, что их убили, еще больше усугубляет их ненависть к нам. По-моему, вы все преувеличиваете. Вы в США, а не на Ближнем Востоке. Все будет хорошо. Не переживайте. Вам хорошо. Вы уедете. А мы останемся. Муж не может попросить перевода в другое место. Сейчас у нефтяников везде сокращения. Хорошей работы нет. А ничем другим он не хочет заниматься. Да и не умеет. Может часами увлеченно рассказывать о скважинах, о наклонном разведывательном бурении. А если не выпьют и выйдут на улицу покурить с женом, их приходится буквально силой загонять за стол. На работе не могут наговориться. Соседи не ругаются, что дым идет на них. Еще не выставляют счет за подорванное здоровье. «Было пару раз», — кивнула она. «И не бросил?» «Джон хитрый. Он говорит, что все русские такие. В доме курить нельзя, сигнализация сразу сработает. Так он открывает в камине у нас заслонки, зажигает свечу, ставит ее в камин. Усаживается на пол или на пуфик и курит в камин. Теплый воздух от свечи вытягивает весь дым вверх в дымоход, и дома не пахнет». «Да, действительно хитро», — засмеялся я. «Интересный человек. Приходите, он вам поможет с участками. Он все вокруг знает. Где есть нефть, а где ничего нет. Вокруг полно заброшенных земель. Вы сами будете бурить?» «Еще не решил окончательно. Думаю, куда вложить деньги. Нефть, мне кажется, очень перспективным проектом. Я в этом слабо разбираюсь. А вот мой муж и Джон вам все расскажут очень подробно. Приходите». «Приду. Только не ради нефти, ради вашего сына. За столом про участки не стоит говорить. Все-таки день рождения. А что ваш муж любит? Что ему подарить? Как-то неудобно с пустыми руками приходить». «Да что вы, ничего не надо. Просто так приходите. Вы нам сына подарили. Да нет, просто хорошая реакция спасла. Я демонстративно посмотрел на наручные часы и произнес. Откланиваюсь, Эшли. Мне еще в мотеле устраиваться. Устал сегодня. День очень насыщенный был. Нужно отдохнуть. Мальчуган подбежал ко мне и ухватился за штанину. Веди себя хорошо. Слушай маму. Мама плохого не посоветует. Подняв его, сказал я. И не бегай на дорогу. Понял? Тот потянул руки к моему лицу и обнял меня за шею. Вы хороший человек. Вас дети любят, заметила Эшли. Пока только ваш. Я с детьми не умею общаться. Мой живет далеко. У вас хорошо получается. Дети чувствуют это. Я попрощался, уточнил дорогу к мотелю и вышел из дома. На улице трое граждан активно делают вид, что их не интересует, как меня провожает мать с ребенком. Мол, это не их дело. Ну да. В этой заброшенной дыре теперь есть чем заняться вечером. Почесать языки. Надеюсь, что меня не привлекут за опасную езду и не припишут роман с Эшли. По всем инструкциям я должен немедленно покинуть место происшествия, вернуться на базу, свернуть активность, быть готовым к немедленной эвакуации. Но приоритет выполнения задания, он и есть приоритет. Я добрался до мотеля. Типовая постройка буквой «П». Во дворе парковка, но машин не видно. Либо постояльцев нет, либо они еще в разъездах. Оплата наличными. $125 в сутки. Недешево для такой глухомани. Такие деньги берут в мегаполисах рядом с аэропортом. Администратор, молодой парень слегка неряшливого вида. Расспрашивать его все равно, что сразу привлечь внимание полиции или контрразведчиков.